Поручик и проснулся от этого ужаса, заполнившего все его существо. Пробуждение получилось отнюдь не мирным. Дернувшись, он крепенько шарахнулся затылком о чемодан, да так, что искры из глаз посыпались. В панике, путая еще сон и явь, полагая явь продолжением кошмара, взметнулся, ушибая бока о те же чемоданы. И пробудился окончательно. Утро, рассвет, достаточно светло. Вздохнув с невыразимым облегчением, промаргиваясь и поглаживая ушибленный затылок, посмотрел на Лизу. На сей раз ее лицо вовсе не выглядело спокойным и умиротворенным. Наоборот, она легонько подергивалась всем телом, губы плотно сжаты, брови нахмурены. Чтобы ей не снилось, это определенно не имело ничего общего с прошлым идиллическим сном, в котором были только цветущая степь и идущий неспешным шагом конь. Это была она и не она, незнакомая, чужая, другая. Пожалуй, что не прежняя любимая жена, а знакомая с детских лет, лежала перед ним сейчас, а та дикая, неукротимая, прелестная амазонка, прорубавшая себе путь сквозь орду загадочных всадников, и кровь брызгала с ее сверкающей сабли, а лицо озарилось нездешней яростью. Сквозь ее стиснутые зубы рвались бессвязанные слова, непонятные, опять-таки чужие, звучавшие не то чтобы жутко, удивительно. Неожиданно для самого себя поручик склонился и тихонечко позвал. «Айланат?» «Что?» – почти сразу же откликнулась она, не открывая глаз. И тут же начались перемены. Образ жестокой и решительной амазонки исчезал, словно бы таял. Невозможно описать с вами происходившее с Лизиным личиком изменения, но они, безусловно, происходили. Длинные ресницы взметнулись, она открыла глаза, поначалу затуманенные, потом все более осмысленные, и неожиданно розовые губы улыбнулись, улыбка озарила лицо, ставшее не только невероятно красивым, но и полным некоего хищного довольства. Прошло немало времени, прежде чем это выражение исчезло с ее лица. Она улыбнулась уже насквозь знакомо. «Аркаша, ничего не случилось?» «Бог миловал», — сказал он хрипло. «Что тебе снилось?» Лиза, словно прислушиваясь к каким-то далеким звукам, все еще улыбаясь, сказала. «Я все-таки сожгла крепость». «Небольшая такая крепость, да?» — спросил он растерянно. «В горном ущелье 4 башни и 1 над воротами». «Вот именно, сон был такой сумбурный и ничуть уж неприятный, всадники, сражения, скачка. Вот не ожидала, что мне такое может присниться». Поручик смятенно молчал. Он уже был абсолютно уверен, что это не просто сон, не совсем сон, вовсе даже не сон. Перед глазами вновь встало лицо девушки в кольчуге и золоченом шлеме, прекрасной дикой амазонки, и он подумал удовлетворенно, очень похоже на то, что в незапамятные, неизвестные, загадочные времена пожилой интриган и мерзавец, то ли вождь, то ли князь, кто его там ведает, получил сполна за все, что причинил другим, и то, что он отделался от проштрафившегося демона, нисколечко не помогло. Такую вот Айланат просто невозможно остановить, когда она решит мстить. Но когда же все это происходило, в какие забытые столетия? Может, фон Вейде знает? Что это за всадники, ничуть не похожие на раскосоглазых и черноволосых шантарских татар? Когда-то сшибались в яростные сечи и строили такие вот крепости. Но даже если и знает, чем это им поможет сейчас. «Как все просто оказывается», — подумал он. «Совсем нетрудно оказалось победить Ивана Матвеевича, именовавшегося в старые времена Берлеем. Всего-то навсего таинственный красный камень и заклинание. Надо полагать, именно тогда его и запечатали в некий предмет, погрузили в сон тысячи на 1500 лет. Остановка за малым. Раздобыть где-нибудь этот самый камень и произнести заклинание целиком. Проще уж луну с неба достать». Деликатный, но настойчивый стук в дверцу лоска нарушил его мысли. Поначалу он решил, что это вновь заявился самолетов, но распахнув дверцу, увидел безмятежно улыбавшегося Ивана Матвеевича, все в той же безукоризненной визитке и на крахмаленном воротничке. Перехватив дверцу, Иван Матвеевич распахнул ее на всю ширину, оглядел внутренности воска, раскланялся с видом записного кавалера. Мое почтение, Елизавета Дмитриевна, не будет недактично, думаю, упомянуть, сколь вы очаровательны, воспрянув от безмятежного сна. Приятными, надеюсь, сновидения были?» Ализа смотрела на него хмуро и неприязненно, но не похоже, чтобы это смутило нежданного визитера. Сверкая белоснежными зубами, ухмыляясь, он непринужденно продолжал. «Ах, Елизавета Дмитриевна, прелестница, завидую черной завистью вашему супругу. Это какое же должно быть блаженство на законных основаниях губки ваши алые нацеловывать, грудки белые наглаживать, ножки стройные раздвигать?» Ализа вспыхнула. «Убирайтесь!» Иван Матвеевич вздохнул в наигранной печали. «Слов нет, как вы со мной суровы, Елизавета Дмитриевна, очень грустно. Пошел бы, право, и повеселился на первом попавшемся суку. Да где ж тут дерево найдешь посреди равнины?» Поручик смотрел на него, сжав кулаки в бессильной ярости. Сабля в ножнах располагалась в соблазнительной близости, но нельзя было рисковать, вспоминая происшедшее с беднягой Позиным. За себя не было бы страшно, офицер должно быть привычен к смертельному риску, но если что, Лиза останется без всякой защиты. А ясно уже, что иные побуждения этого чертова сокомпанейца слишком человеческие. «Рубануть меня хотите от всей души, Аркадий Петрович?» Понятливо подхватил Иван Матвеевич. «Не советую, ничего не выйдет, а кончится может плохо, так что не пытайтесь. Вы уж не сверкайте так на меня глазами, молодые люди. Прошу прощения, ежели сказал что-то обидное и неприличное. Но все исключительно из восхищения вашей красой, дорожайшая Елизавета Дмитриевна. Голову я потерял форменным образом». Лиза ойкнула и шарахнулась к противоположной стенке воска. Поручик тоже отшатнулся, насколько мог. Иван Матвеевич вдруг одним энергичным движением ухватил себя правой рукой за волосы и снял собственную голову с плеч. Кровь не брызнула. Без головы туловище твердо стояло на ногах, в прежней позе, подняв голову на уровень ключиц. Голова непринужденно улыбалась и даже чуточку гримасничала, потом произнесла. «Теперь верите, Лизонька, что я от вас голову потерял?» Вслед за тем рука водрузила голову на прежнее место. Иван Матвеевич ухмыльнулся. «Не поверите столь наглядным доказательствам?» «Неплохой ярмарочный фокус», — сухо сказал поручик, пытаясь сохранить самообладание. «Принижаете вы меня, дас», — грустно сказал Иван Матвеевич. «Я буду малость повыше ярмарочного фигляра, Аркадий Петрович», произнес он уже серьезно. «Не прогуляетесь ли вы со мной по свежему воздуху? Есть у меня к вам серьезный разговор, крайне для обоих важный. Не беспокойтесь, Елизавета Дмитриевна, ни малейшего вреда вашему муженику не случится. На том мое честное и благородное слово. Или боитесь, господин поручик?» Поручик сердито подхватил шубу, Иван Матвеевич посторонился, давая ему вылезти из воска. Показал на кибитку Позина. «Пройдемте туда, пожалуй. Я уж себе позволил сей экипаж занять, поскольку он теперь совершенно ничей и бесхозный. Не путешествует же мне в задке или на крыше, словно чемодан или собачка какая». Он по-хозяйски порылся в мешочках и укладках, поставил на импровизированный стол памятные чарочки серебряные в бусурманских узорах, наклонил к ним горлышко полуштофа. «Выпить со мной, полагаю, не откажетесь. Офицер, во все времена суток, я так полагаю, к этому готов». «Вы водочку употребляете?» – язвительно осведомился поручик, машинально берясь за стопку. «Я как же?» – безмятежно сказал Иван Матвеевич. «И водочку употребляю, и сальце с огурчиком отведать не прочь, и еще всякое, считающееся исключительно привилегией человеческого рода. Я ведь не бесплотный дух, не привидение какое. По мне материальное создание, очень даже плотское. Неужели вы этого до сих пор не осознали?» «Предположим, осознал», – сказал поручик. «И что же дальше?» «А дальше выпьем. Во благо времени, как у вас говорится, ваше здоровье». Он лихо выплеснул водку в рот, самым натуральным образом поморщился, мотнул головой, потянулся за крепеньким огурчиком и с довольным видом им захрустел. Сказал доверительно: «Я ведь объяснял уже, все прежние личины происходили от того, что я как бы это понятнее просыпался, возвращался к нормальной жизни. устойчивость, этакую обретал плоть, так сказать, и кровь, и вот теперь, к великой своей радости, прочно привязан к материальному миру, словно гвоздями прибит. Пора и дальнейшую жизнь обдумывать. Жить я намерен среди вашего человеческого племени».